стояли такие морозы, что поля покрылись снегом и сады все вымерзли. Народное суеверие приписало все это волшебству самозванца. Ропот в народе был страшный, и власти присудили труп Лжедмитрия отвезти в подмосковное село Котлы, там сжечь его и пеплом выстрелить из пушки в ту сторону, откуда пришел самозванец. Возвращаемся опять к Кузнецкому мосту. Как бы в противоположность монастырям Девичьему, Варсановьевскому и Рождественскому стояла в Кузнецком приходе несуществующая теперь церковь Флора и Лавра. Близ нее грозно высился со своими башнями двор пушечный. На этот двор съезжали смотреть цари, как лились их пушки. Таков был Кузнецкий мост в древности при благоверных царях. Своей красотой и постройками Кузнецкий мост обязан поселившемуся здесь русскому боярину графу Ивану Ларионовичу Воронцову. Тогда кузнецы здесь замолкли, и вся кузнецкая слобода поступила в его же власть. Граф на Кузнецкой горе сразу построил 6 каменных домов, на воротах которых в екатерининское время значились номера 403, 414, 415, 416, 480 и 481. Воронцов при своих домах разбил английские и французские сады, накопал пруды, поставил оранжереи и прочие усадебные постройки. За графом потянулись и другие бояре, жившие тогда в Москве, и к домам Воронцова быстро выстроились дома Бибиковых, Бабарыкиных, князей Борятинских, графа Бутурлина, Волынского, 5 домов князей Голицыных, 4 дома князей Долгоруких и еще многих других. Незаметно вскоре в боярских домах открылись 2 немецкие лавочки с разными уборами и туалетными принадлежностями, которым вскоре примкнул ряд еврейских лавочек, но их вскоре выселили из этой местности. Впоследствии, уже во время французской революции, здесь открылось и несколько французских модных лавок с разным заграничным товаром. Теперь, говорят, ехать на Кузнецкий мост покупать товары, а в екатерининские времена говорили ехать во французские лавки. Кузнецкий мост теперь самый аристократический пункт Москвы. Здесь с утра и до вечера снуют пешеходы и экипажи. Здесь лучшие иностранные магазины и книжные лавки. Еще в нынешнем столетии на Кузнецком мосту происходили веселые эпизоды карательного полицейского правосудия, и в такие часы сюда стекались толпы народа, чтобы посмотреть, как нарядные барышни в шляпках и шелковых платьях и франты в циммерманах на головах с метлами в руках мели тротуары. Такими полицейскими исправительными мерами в то время наказывали нарушителей и нарушительниц общественного благочиния, а также и поклонников алкоголя. На Кузнецком мосту в старину действительно существовал мост деревянный, но в царствовании Елизаветы Петровны был выстроен каменный под смотрением архитектуры Гезеля Семена Яковлева. Мост этот, по словам старожилов, был приплохой. Его сломали гораздо позже нашествия французов. В старину в Москве и все мосты были деревянные, из плотов, которые в весеннее и осеннее время при большой воде разметывались и разбирались. Первый в Москве каменный мост на Москве-реке был начат при царе Михаиле Федоровиче. В его царствовании в 1643 году был вызван из Страсбурга палатный мастер Янце Яковсен по прозванию Яган Крислер с дядей своим Иваном Яковлевичем Крислером для постройки через Москву реку каменного неподвижного моста. Строение моста продолжалось более 40 лет и окончилось в 1687 году, когда, как мы уже выше говорили, любимец царевны Софьи князь Василий Васильевич Голицын украшал Москву многими памятниками зодчества. Постройку, по преданию, окончил какой-то неизвестный монах. Сооружение моста обошлось правительству чрезвычайно дорого, так что после этого народная мудрость ввела поговорку «дороже каменного моста». Что же касается до первых каменных домов или палат в Москве, то первую такую поставил себе в 1449 году митрополит Иона. К примеру его последовали в 1470 году гость, купец Таракан, и в 1485 году боярин Василий Образец и глава Владимиров. В старину в Москве при великих князьях дворы были до того огромные, что делились как уделы, и даже два князя владели одним двором. Велики были и дворы архиерейские, и монастырские подворья в столице. Кругом дворы огораживались забором, иногда острым тыном или заметом. Иные делали каменные или кирпичные ограды, иногда там, где на дворе вся постройка была деревянная. В ограду вело двое и трое, иногда и более ворот, и между ними одни были главные, имевшие у русских некоторого рода символическое значение. Они украшались с особенной заботливостью и делались иногда в виде отдельного проездного строения. У самых ворот строилась караульная избушка, называемая воротнёю. При царе Алексее Михайловиче в 1681 году приказано было в Кремле, в Китай-городе и Белом городе строить исключительно одни каменные строения, и для этого выдавали из приказа Большого дворца хозяевам на постройку кирпич по 1,5 рубля за тысячу с рассрочкой на 10 лет, а тем, которые не имели средств сооружать каменные постройки, приказано делать вокруг дворов, по крайней мере, каменные ограды. Форма деревянных домов в старину была четвероугольная. Особенность русского двора была та, что дома строились рядом с воротами, а посредине, от главных ворот, пролегала к жилью дорога. Вместо того, чтобы строить большой дом или делать к нему пристройки, на дворе сооружали несколько жилых строений, которые носили название «хором». Постройки были жилые, служебные или кладовые. Носили наименование «избы», «горницы», «повалуши», «синника». Изба была общее название жилого строения. Горница, как показывает само слово, было строение горное или верхнее, надстроенное над нижним, обыкновенно парадное, чистое и светлое, служившее для приема гостей. Повалуши в старину служили для хранения вещей. Синником называлась комната холодная, часто надстроена над конюшнями и амбарами. Служила она летним покоем, необходимым во время свадебных обрядов. В зажиточных домах окна делались большие и малые. Первые назывались красными, а в каменных зданиях они были меньше, чем в деревянных. Изнутри окна заслонялись втулками, обитыми красными материями, а с наружной стороны закрывались на ночь железными ставнями, особенно в каменных домах. Вместо стекол употребляли чаще слюду. Стекла исключительно доставлялись из-за границы, и для окон преимущественно употреблялись цветные. Внутреннее расположение боярского дома старого времени, как и убранство горниц, было крайне неприхотливое. Все стены, кроме капитальных, рубились деревянные, мебель самая простая. Широкие лавки по стенам, посланные у богатых азиатскими коврами, большой дубовый стол, такие же передвижные скамьи, поставец с посудой, кровать с пологом, наконец, выложенная затейливыми изразцами печь с лежанкою, топившаяся из синей и развалисто выдвигавшаяся на первый план горницы. Ни зеркала, ни картины не украшали горниц до половины XVII века. Первые зеркала появились в Москве у боярина Артамона Сергеевича Матвеева в 1665 году. Картины, гравированные и живописные, явились тоже в тех же годах. Признаком довольства дома почиталось обилие пуховиков и подушек. Богатством дома также была и божница, и рекиота с образами в богатых окладах, жемчугами и драгоценными каменьями. В старину боярин любил щегольнуть богатством одежд. Дорогие одежды означали первостепенных царских вельмож. Аристократ того времени отличался также множеством челядинцев в доме, также обилием кушаньев и богатством своего погреба, обильными ставленными крепкими медами. У богатого боярина дом всегда был полон бедных дворян, знакомцев. Если такой боярин выезжал куда-нибудь в гости, то и знакомцы за ним следовали. Домашний штат имел еще сказочника, шута или дурака, и затем непременно карлика, который прислуживал ему. Подобные миниатюрные прислужники были даже и у архиереев. Так на картине «В Новом Иерусалиме», писанной по приказу царя и изображающей во весь рост патриарха Никона, окруженного современниками, уцелел для потомства Карла Келейник этого иерарха. К числу домочадцев богатого боярина принадлежал и священник домовой его церкви, или, где ее не было, живший по договору для пения в самом доме всех церковных служб, кроме обедни. Наконец, на дворе, в прихожих и лакейских, всегда ютилось много странников, коллег, юродивых и других людей, кормившихся от боярской трапезы. Несмотря на то, что такой образ жизни был уничтожен Петром I, но он все-таки с маленькими изменениями существовал еще в допожарную эпоху. Батюшков, посетивший Москву в 1812 году, говорит про одного из бар, что, войдя в дом его, можно было увидать в прихожей слуг, оборванных, грубых и пьяных, которые от утра до ночи играли в карты. Комнаты этого барина были без обоев, стулья без подушек, на одной из стен большие портреты в рост царей русских, а напротив — юдивь, держащая окровавленную голову Алаферна над большим серебряным блюдом и обнаженная Клеопатра с большой ехидной на груди. Чудесные произведения кисти домашнего маляра. В час обеда на столе стояли щи, каша в горшках, грибы и бутылки с квасом. Сам хозяин сидел в тулупе, хозяйка в салопе. По правую сторону — приходский поп, приходский учитель и шут, а по левую — толпа детей, старуха-нянька, мадам и гувернер из немцев. Большой двор этого барина тоже не отличался чистотой, и весь был завален сором и дровами. Позади был огород с капустой, редькой и репой, как водилось еще при дедах. Но не так уже жил в то время бывший царедворец Елисаветы или Екатерины II. В доме такого вельможи было сборное место русского дворянства. Большие залы в большом здании такого барина вмещали по нескольку сот гостей, начиная от вельможи до мелкопоместного дворянина. Праздники и пиршества тянулись по неделям. Таким богатым домам в Москве принадлежал и дом младшего из братьев Михаила и Романа Воронцовых, графа Ивана Илларионовича, 1709-1789 годы, бывшего уже к 1760 году генерал-лейтенантом, а в царствовании Екатерины II, находившегося в отставке и жившего то в Москве, то в Тамбовском своем имении. Воронцов был женат на дочери известного по своей несчастной судьбе кабинет-министра Волынского. Этот брак не увеличил состояние младшего из Воронцовых, человека строгой честности и чуждого всякой сомнительной наживы. Впоследствии, однако, происшедшее от Ивана Илларионовича младшей отрасли графов Воронцовых приобрела весьма значительное состояние благодаря своему родству с князьями Дашковыми по знаменитой Екатерине Романовне Дашковой, вышедшей замуж за князя Михаила Кондратия Ивановича Дашкова. Князья Дашковы из Рюриковичи не были знатны. Имя их не встречается в русской истории, и оно получило известность только через княгиню Екатерину Романову. Но, живя скромно, они копили все более и более, причем накопленное ими не дробилось между размножавшимися наследниками. Напротив, даже к исходу XVIII века все богатство князей Дашковых сосредоточилось в руках одного владельца, бывшего последним в их роде. Перед смертью князь Дашков завещал все свое имение внучатому брату своему, графу Ивану Илларионовичу Воронцову, получившему в 1807 году от императора Александра I дозволение именоваться потомственно графом Воронцовым Дашковым. По свидетельству современников, сын Ивана Воронцова, граф Ларион Иванович, отличался не старинным, но новым дивным хлебосольством. «Бывало, спросишь любого московского дворянина, кому ты нынче?» «К его сиятельству графу Лариону Ивановичу. Там у него и ламбер, и шнипшнаршнур, и накормят, и напоят досыта. Там у него и всякая новость, чего душа хочет». Ламбер и шнипшнаршнур — модные в екатерининское время карточные игры. Простонародье звало его боярином в боярах. «Этот боярин не как другие», — говорил московский обыватель. «Сплетни не плел, старух не слушал, все видел сам, все изведывал своей особою, а не через дворецких». Такая шла про него слава. После смерти Воронцова сын его Иван Ларионович переехал в приход рисположения на Большую Калужскую улицу, а дом его купила богатая помещица Бекетова и зажила в нем тихо на половине своего пасынка Платона Петровича Бекетова, известного мецената и литератора того времени. В одном из флигелей своего большого дома последний завел типографию, лучшую в то время в Москве. А в другом его флигеле, между чепцами и шляпками, открылась его книжная лавка, сборный пункт всех московских писателей того времени. До Бекетова никто не издавал с таким тщанием книг. В 1811 году он напечатал маленькое прекрасное издание на вереневой бумаге Душенька Богдановича, которое до выпуска в продажу почти все погибло во время нашествия французов. Уцелело только всего 11 экземпляров. Бекетов в 1803 году печатал на свой счет журнал «Друг просвещения», памятный только тем, что в нем архиепископ Евгений начал печатать словарь светских писателей. В типографии же Бекетова была напечатана в весьма небольшом количестве экземпляров книга «Путешествие Н.Н. в Париж и Лондон», писанные за 3 дня до путешествия. К этой книге была приложена виньетка, на которой изображен Василий Львович Пушкин, очень похожий. Он представлен служащим Тальму, который дает ему урок в декламации. Шутка эта написана стихами Дмитриевым еще в начале 1803 года. Василий Львович Пушкин, как мы уже говорили, очень любил читать свои стихи, хоть слушай, хоть не слушай их, как говорит Дмитриев в этой книге. Пушкин был большой библиофил. У него была роскошная библиотека, сгоревшая в Москве в 1812 году. Потом он собрал другую, но не столь уже замечательную. В числе книг, изданных Бекетовым, замечательно еще описание в лицах торжества, происходившего в 1626 году февраля 5-го при бракосочетании государя, царя и великого князя Михаила Феодоровича с государынею-царицею Евдокию Лукьяновную из рода Стрешневых 1810 года. Особенно известен его пантеон российских государей, три тома с гравюрами. Граф Ростопчин у Бекетова напечатал свои мысли вслух на Красном крыльце и так далее. Семья Бекетовых принадлежала к одной из аристократических в Москве. Сестра его была замужем за Дмитриевым, сын которой, Иван Иванович Дмитриев, был министром и поэтом. Одна из дочерей Бекетова была замужем за Балашовым, который был долгое время обер-полицеймейстером в обеих столицах и министром полиции. В 30-х годах нынешнего столетия все диковины домов бывших Воронцова не существовали, пруды и фонтаны давно там иссякли. В одном из главных домов помещалась медико-хирургическая академия, и в помещении, где была типография Бекетова, стояли в анатомическом кабинете, страшно оскалив зубы, человеческие скелеты. По старой Калужской или Серпуховской дороге в нескольких верстах от Москвы была дача того же Бекетова. Это был препоэтический уголок, никому недоступный, обнесенный сплошным тыном, орошаемый с одной стороны небольшой речкою, с другой — защищенный оврагом. Как заколдованная стояла дача между распутий, и только по седым ветлам, видным издалека, догадывался об ее существовании проезжий. Два крутых холма, расступясь, дали место даче, поднимающейся из долины в гору. С соседнего холма виднелось ровное зеркало пруда в зелени. Вдоль изгороди шла дорога, которая доходила до деревянных ворот с будкой сторожа. Широкая прямая дорога вела к подъезду под одно крыло полукруглого дома. Она была огорожена некогда стриженными шпалерами акаций. Перед задним фасадом дома луг с добрую версту, опушенный парком из берез, лип, кленов, сосен, кедров, ели, лиственницы, тополей и ясеней, расположенных группами в перспективе, на которой ничто не останавливает взора. Дом, стоя на холме, разделял дачу пополам. Спереди тоже луг, под лугом зеркальный пруд. Рощи, понижаясь кругом, давали вид вдаль на реку. Еще далее виднелся Симонов монастырь, как на картинке. Все местоположение, по словам современника, гористое, нет 100 шагов ровных. Вьются дорожки в чаще леса, по окраине лугов, наводя на живописные виды. Там курган, тут пруд, долина, чаща, кривое дерево, обрыв к речке и так далее. Гуляя по парку, думаешь быть далеко, а всего 3 версты за заставою. Дом очень старой архитектуры, комнат немного, но прекрасных. Зала, библиотека и столовая с мраморными каминами и колоннами, расписанными Скотти. Из библиотеки комната канареечная, усыпанная песком, усаженная деревьями, где были сотни птиц. Из нее вход в оранжерею, бывшую единственную после Горинской. Там не стояло кадок, горшков, все растения сидели в грунту, между ними велись дорожки, и посетитель гулял, как на воздухе, между огромными музами, пальмами. Над водоемом слались водяные растения. Стены скрывал плющ, виноград, камелии росли кустами, магнолии — деревьями. Из второго этажа на луг идет сход без ступеней, обложенный дикими каменьями и заросший кругом деревьями. Такова была дача еще до 30-х годов. В 50-х же отворив дверь из дома в оранжерею, вы натыкались на кучу мусора. Дача тогда продавалась под кирпичные заводы, и кедры уже были намечены на топливо. В залах с колоннами предполагалось наставить ткацких станков для выделки нанки. В пруде — мочка меткаля, набойки и так далее. Прошли и эти времена, и не осталось уже и ничего от парка, превращенного в трехчетверные сажени дров. На лугу также уже не растет и картофель.